если кто-то долго не навещал вас. Он учтиво подождал ответа, но красавицы обратили на него не больше внимания, чем на любого другого из своих поклонников, которые сменились за 20 веков. Рашу это не обескуражило. Он давно привык к безразличию. Пожалуй, оно даже добавляло молчальницам очарования. «Не знаю, как мне быть, дорогие мои», — продолжал он. «Со времен колебаться вы видели всяких захватчиков. Они приходили и уходили. Вы видели, как джунгли нахлынули на Якогалу, а потом вновь расступились перед топором и плугом. Но в сущности, за все эти годы на Такрабане ничто не изменилось. Природа была добра к нашему маленькому острову, и история тоже. Она просто обходила его стороной. Теперь векам тишины, похоже, настал конец. Нашей стране прочат роль центра мира, нет, многих миров. Вон ту большую гору, которую вы со дня своего рождения видите на юге, хотят использовать как ключ ко всей Вселенной. Но если это произойдет, то Прабан, каким мы знали его и любили, прекратит свое существование. Конечно, я не всесилен, но я сохранил кое-какое влияние и могу либо помочь переменам, либо помешать им. У меня много друзей, и если я захочу, то смогу отсрочить воплощение этой мечты или этого кошмара, по крайней мере, на 10-15 лет. Но надо ли обращаться к ним? Или мой долг помочь доктору Моргану, какие бы личные цели он ни преследовал? Он повернулся к своей фаворитке, единственной, которая не отводила глаз, когда он смотрел на нее. Все прочие красавицы взирали вдаль или разглядывали цветы у себя в ладонях. Только эта одна, его избранница с ранней юности, казалось, отвечает взглядом на взгляд. «Понимаю, Каруна, с моей стороны не слишком честно задавать себе такие вопросы. В самом деле, что ты можешь знать о мирах, лежащих за небесными сферами, и о том, почему человеку необходимо достичь их? Хоть ты некогда и была богиней, но твое-то небо, созданное прихотью Калидасы, иллюзия, и не больше. Теперь тебя, наверное, ожидают странные времена, я же их, к сожалению, не увижу. Мы с тобой знакомы очень давно. По моим меркам, но не по твоим. Пока не пробьет мой час, буду следить за тобой с вилой, однако не думаю, что нам суждено еще встретиться. Прощай. И спасибо вам всем, мои прекрасные, за ту радость, какую вы дарили мне многие годы. Передайте мой привет тем, кто придет после меня». Однако минуты позже, когда Раджа Сингх, будто не замечая лифта, спускался по винтовой лестнице, он поймал себя на мысли, что настроение у него никак не соответствует тону произнесенной речи. Настроение было приподнятым, а чувствовал он себя так, словно сбросил несколько лет. Да в конце концов, разве 72 — это старость? И потому, как засветились лица Дравиндры и Джайи, нетрудно было понять, что и они заметили бодрую, не по возрасту, пружинность его походки. Наверное, отставка изрядно наскучила ему самому. Наверное, им обоим, Таправану и ему, не повредит свежий ветер, который сметет накопившуюся по углам паутину. Так муссоны приносят новую жизнь на иссушенные тяжким многомесячным зноем поля. Удастся ли Моргану его предприятие? Кто знает. Но оно будоражило воображение, горячило кровь. Калидаса отнесся бы к такой затее с завистью и с одобрением. Глава вторая. Монастырь. Приверженцы различных религий припираются между собой, кому из них открыта истинная правда. Однако, на наш взгляд, правду религии можно вообще не принимать во внимание. Если попытаться определить место религии в развитии человечества, то это не столько ценное приобретение, сколько аналогия неврозу, который человек преодолевает на пути от детства к зрелости. Зигмунд Фрейд. Новые вступительные лекции по психоанализу. 1932 год.